Dialogue 2. At the airport. Диалог номер два. В аэропорту. How can I help you? Чем могу быть вам полезен? I need to fly to London. Are there available seats for Tuesday next week? Мне нужно лететь в Лондон. Во вторник на следующей неделе есть места? One seat. Один человек. Yes, economy class. Да, эконом-класс. One second. Yes, there are some seats. Одну секунду. Да, места есть. Fine. Прекрасно. Your name, please? Скажите ваше имя, пожалуйста. Анна Петрова. What time does the plane take off? Анна Петрова. Во сколько вылетает самолет? At 5:30 p.m. В 17:30. And when does it land? А когда приземляется? At 7 p.m. local time. В 19:00 по местному времени. Fine. Do I need to pay in cash? Прекрасно. Мне нужно платить наличными? As you wish. Here's your ticket. Check if everything is correct. Как вам угодно. Вот ваш билет. Проверьте, все ли правильно.